очень переживаю сегодня, братья и сестры. Переживаю, как сказать, очень бы хотелось... Я прочитаю, конечно, Слово Божье у меня есть на сердце. Я вам сейчас скажу, и какое место, и прочитаю его. И вот так думаю, что если кто-то пришел что-то послышать необычное, и не услышать ничего необычного, все обычное... Слово, и горе нам, если бы мы говорили что-то необычное. Мы будем говорить то же самое, что говорили отцы наши, что говорили поколения христиан, что говорили апостолы прежде нас. То и мы будем и продолжать говорить, так что ничего нового. И в то же время слово-то Господне, оно вечно новое. Как к источнику приходишь жаждущий. Он вчера и третьего дня пил, и сегодня пьет. И не мусорит в этот источник, потому что знает, что завтра придет и тоже будет пить, потому что пей из источника благ. Итак, откроем этот источник и прочитаем Святое Писание. Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. Апостол. 24 глава. Два стиха прочитаю. Из 24 главы Евангелия от Матфея. 42 и 43. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Позвольте, я еще раз прочитаю. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Ну, братья и сестры, если задать такой вопрос по прочитанному, к кому относится это место Священного Писания? Ну, все скажут, наверное, к верующим. Наверное, правильно. Но и в то же время сказано, а что говорю вам, говорю всем. Бодрствуйте. Всем надо бодрствовать. Ну и, конечно, я тоже так думаю. Скорее всего, это место Святого Писания относится к тем, которые уже получили жребий со священными, имена которых записаны в книге жизни, которые уже пережили радость спасения, которые любят Господа, и у которых все благополучно, по крайней мере, вчера и третьего дня, может быть, было так. А Христос говорит, бодрствуйте. Почему? Вы не знаете, в который час придет Господь за вами. И еще, если бы ведал хозяин дома, в которую стражу или в которую пору ночную придет вор, то не дал бы подкопать, бодрствовал бы. И не получилось бы крушения в его ожидании. О чем весь разговор? Не дал бы подкопать. Братья и сестры, враг душ человеческих, он очень коварен. Если не удастся в ворота пройти, вероломно, то он ищет своих путей, других путей. Не может лестью проникнуть. Будет ласкательством входить в чужое сердце, чтобы как-то нарушить покой. Если ничего, но совершенно ничего не получается у вора, то, сказано, делает подкоп. Представьте себе бодрствующего сторожа, который хранит богатство в доме, допустим. Но враг хочет похитить эти богатства. Но бодрствующий сторож ни на какие сделки не идет. И всю ночь прободрствовал. Замки на месте, печати на месте, засовы хорошие, пролома никакого нету. А когда днем открывает двери, там все пусто. Враг сделал подкоп под домом и проник в дом, и все опустошил. При наличии и замка хорошего, и сторожа строгого. А Христос говорит, бодрствуйте настолько серьезно, чтобы подкопа никакого не произошло. Не только внешне, чтобы замки были на месте, не только лишь забором огородиться, но даже внутри никто бы не смог вот так подточить, потому что обеднить можно не только лишь тогда, когда вероломно что-то заберут у тебя, но когда тайно унесут все, и ты будешь банкротом. Христос говорит, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать. То есть, другими словами, Христос говорит, не дать подкопать – это тоже в возможностях самого хозяина, когда он бодрствующий. В Ленинградской области есть город Ивангород, он на границе с Эстонией, Нарвой. Там река Нарва. Там в свое время была война между шведами, крепость большая. И вот главное препятствие было водное препятствие. И переправиться надо было, и забрать эту крепость, забрать территорию. Но уж очень мощная крепость. И врагу никак не удавалось преодолеть эту и взять эту крепость. Генерал был спокоен. Часто навещал позиции своих воинов. Все бодрствовали, все смотрели. У командиров он часто собирал и спрашивал, как настроение у солдат? Все говорят, хорошее настроение. Как враг? Прекратил бой. А что он, чем враг занимается, если бой прекратил? Мне кажется, живут беспечно, говорят офицеры. Генерал с того дня стал тревожиться. Если враг не наступает, если враг никаких действий не предпринимает, то почему? Какие задумки у него? Чем он занимается? Что он задумал? Какой маневр? Проходит неделя, другая, третья. С одной стороны, враг и не уходит так, чтобы отступать, но и не наступает, и никаких решительных действий нету. Что такое? Генерал потерял сон. Он все время ко всему присматривался, ко всему прислушивался, но никаких признаков опасности не видел. Ему говорили: «Господин генерал, идите спать». А он говорит: «Я бы шел спать, когда бы бой начался. А когда я не знаю, что задумал враг, как мне спать?» И тогда однажды, с переживанием, он решил проверить. Одна мысль у него появилась: а не делают ли они подкоп под реку? И в крепости был такой вот в виде подвала. Он опустился туда, как ниже, и стал прислушиваться, и услышал мерные стуки. Ну, значит, оказывается, уже где-то посреди реки уже дошли, туннель рыли, чтобы неожиданно сделать подкоп через под рекою и проникнуть в крепость. И когда он услыхал эти звуки, он успокоился. Другие стали переживать, что же будет. А он говорит: «Если мы знаем замысл врага, это уже не страшно. Теперь мы уже в безопасности. Вот теперь можно идти спать. Отдыхать, вернее, отдыхать. Потому что он уже знает замысл врага и знает, как их предпринимать». Словом, тогда, когда разгадка эта была ясна, то уже и исход борьбы уже ясен. Но, братья и сестры, приблизительно об этом же говорит Иисус Христос: «Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то есть когда этому, то не дал бы подкопать». Очень опасно, когда люди вот внешне стараются сохранить пристойность, спокойствие. Это все, спокойствие — это очень хорошо, но тогда, когда сердце опустошено, когда тот божественный мир, то спокойствие, та глубина, то упование глубокое, то доверие нашему Господу, его нет. Когда приходится за прошлое грань вспоминать, когда самые счастливые, где-то растеряли мы, то чему радоваться? Чему радоваться? А дьявол как вор. Он ищет, кого поглотить. Он ходит по этому миру. Ищет меня и тебя. Это его и задача таковая. Ведь не случайно Христос говорит: «А что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте, и опытным, и малоопытным, и самым юным, которые могут, ну, самое первое противостояние дать, ну, детское, и старцам стариц, потому что каждому искушение и каждому особое». Я часто вспоминаю про одного мальчика. Он пошел в первый класс. А вы знаете, у нас сейчас там, ну, по крайней мере, несколько лет тому назад, был такой, ну, перемена, и каждая школа считала престижным какое-то новшество проявить в школе. И вот школа пригласила одного священника православного детей научить молиться Богу. В первый класс приходит священник. Ну, в первый класс, вы понимаете, значит, дети около 7 лет. И говорит: «Дети, молиться нужно так. Сделать вот три пальчика вот так, и начинается крестовозка. И крестное знамение осеняется вот так. В честь креста Иисуса Христа. Пожалуйста, делайте, как я. И начинает креститься. Ну, все дети сделали так. Пальчики начали креститься. Это подражают дети священнику. И священник обратил внимание, что все крестятся, кроме одного мальчика. Подходит к этому мальчику и говорит, как тебя звать? Он встает и говорит, Андрюша. Андрюша, а почему ты не крестишься? Не умеешь? Он, потому что я верующий. Верующий. Но ты, если верующий, ты умеешь молиться? Умею. Умеешь. Но если умеешь, то помолись. Он вышел из-за парты, сложил ручки молитвенно и говорит, Господи, помоги мне никому не поклоняться, кроме тебя. И никогда не... еще что-то вот вроде этого сказал. И, значит, сказал аминь. Коротко священник подошел к учительнице и говорит, вы меня пригласили, чтобы я научил детей молиться? У вас такой славный мальчик, Андрюш, он вас всех научит молиться. И ушел. Учительница была, мало того, что в восторге, она была удивлена, она никак не ожидала. Учительница была пожилая. Она много видала на своем веку, а вот такого не знала. Она рассказала об этом на совещании учителей в школе. Вызвали родителей. И директор школы говорит, мы вашему мальчику предложим по понедельникам в актовом зале будут все школьники собираться перед занятиями. И он будет совершать молитву за всю школу. Вы не возражаете? И целый учебный год мальчик этот Андрюш совершал молитву за всю школу. Скажите, разве это не прекрасно? Другое дело к этому мальчику еще и во втором, и в третьем, и пятом, и десятом классе, если Бог продлит жизнь, другие, иначе дьявол будет подходить. Это уже другой вопрос совершенно. Но победа, победа с раннего возраста, она прекрасна. Я бы вот так, ну, при других бы обстоятельствах, я бы с удовольствием бы спросил вот и девочек, и мальчиков. Если бы в вашей школе кого-то пригласили к доске, учителя, и предложили бы, ты верующий? Да, верующий. Ну, помолись Богу. Сумели бы помолиться. Не краснея, не стесняясь, решительно. Помолиться Богу. А потом, если твоя молитва понравится, учительница, она скажет, ну вот, каждый день по утрам будешь ты совершать молитву за весь класс. Готовы ли дети? Я не буду сейчас никого спрашивать. А дома, пусть этот у вас будет так вот домашнее задание, вы спросите, вы порассуждайте. Но я хочу сказать, вы будете не готовы к этому, если у вас нет домашней практики. Если тянет молитвы нет. Если забываете помолиться, когда садитесь за завтрак, обед или ужин. Когда коленочки ваши не преклоняются, тогда, когда вы ложитесь спать или поднимаетесь. С детского возраста нужно полюбить молиться, чтобы когда придет искушение, или когда сделает кто-то вызов, помолись Богу, решительно встать и помолиться. Это нужно всегда бодрствовать. Не надо ничего особенного. Не надо запоминать и придумывать какие-то слова. Всегда они будут при тебе. Потому что Бог будет с тобой. Но это я так. Не видим много детей. Немножко вам хотел поделиться об этом. Но скажу вам, братья и сестры, что говорю вам, говорю всем, Христос сказал. Бодрствуйте всем. Нам свойственно каждому проявлять нежные чувства к своим домашним, любить ближнего, ласкать детей своих, искать путей к сердцу сыновьям и дочерям. Но все это естественно, так всегда и надо и делать. Но я хочу высказать переживание о том, что далеко не у всех благополучно даже в этом вопросе. И очень часто по-разному поступают даже отцы и матери, проявляя заботу о домашних своих. Однажды ко мне подходят и говорят, что вот такая-то сестра редко ходит на богослужение. Но я по долгу служения своего все время разъезжался тогда и редко был дома. Ну, когда приезжай мне, и рассказывает, кто как, какие проблемы в церкви. Ну, узнав, что сестра не посещает собраний, я пошел, думаю, а может быть больная, а может быть трудности какие. И знал, что она живет одна. Прихожу, смотрю, сестра наша, бабушка, по двору занимается, порядочек делается. Она была рада моему приходу. Я спрашиваю, почему вы на богослужение не ходите? Вот уже полгода. Она говорит, я не могу. Мне сейчас нельзя. Почему? Ну, сейчас милиция приходит. И кто бывает на богослужение, записывает. Ну, было, конечно, такое время, и вы знаете это время. Я говорю, что, ну, для проповедников, для пресвитеров, ну, для хористов это имеет значение. Ну, а вы-то что, посетили, да и ушли. Вам-то чего бояться? Она говорит, нет, говорит, если меня запишут, что я была, я детям своим неприятность сделаю. Почти какую? Мой сын служит в Германии, ну, в ГДР тогда. И он полковник. Ему должны скоро дать генерала. И как только уж узнает, что я посещаю богослужение, ему никогда генерала не видать. Вы знаете, мне было это очень обидно слышать. До слез обидно. Я знал, что она делает это из любви. Я в этом не сомневался, что она любит сына. Но все мои слова увещания были бесполезны. Она уж очень желала блага сыну своему. Через некоторое время, когда я приехал домой, опять захожу к ней. И она хвалится мне, и вы знаете, искренне радуюсь. Показывает мне фотографию, на которой изображен ее сын в генеральском мундире. Сын, как только лишь дали звание генерала, он сфотографировался и послал маме. А на обороте было написано, мамочка, я достиг чего-то хотела. Я говорю, а это что за подпись? Она говорит, когда он пошел в военное училище, я ему пожелала, желаю тебе быть генералом. вот он достиг этого. Она стала рассказывать мне, какой ее сын хороший. Открывает шкаф, и там платочки висят разного разного цвета. Это, говорит, все мне сынок присылает. Я говорю, что сколько у вас их? Вы, наверное, счета не знаете. А скажите, много ли вам надо? Вам нужно, ну, по крайней мере, для дома платочек, для богослужения платочек, а для похорон платочек. Ну, а что еще? Я не знаю. Зачем? Мы остались непоняты друг другом. Она вскоре отошла в вечность. Приехал сын на похороны. Действительно, благородный мужчина. Когда мы спросили, согласны ли вы, чтобы мы маму вашу похоронили? Да-да, конечно, по всем вашим обрядам, какие у вас, она достойна того, чтобы и исполнить все ее желания. Мы провели во дворе богослужение. А самому мне было очень тяжело, очень тяжело. Я после похорон встретился с ее сыном. Он, конечно, не в генеральском мундире был, в гражданском, это понятно. А я уже знал маленькую историю, что как она хотела, чтобы он был генерал. Я даю ему Библию и говорю, позвольте вам Библию подарить. Он взял и говорит, я благодарю вас, это очень дорогой подарок. Я говорю, вы читали когда? В раннем детстве читал. Я, говорит, и как-то в юности я полюбил Библию. А когда, говорит, ехал в Москву на учебу, ну, военное училище, я, говорит, в чемодан положил Евангелие. А мама, говорит, взяла, говорит, нет, сыночек, придешь на каникулы, будешь читать. А в военном училище это Евангелие тебе помешает. Оно испортит тебе карьеру. Скажите, любила мама сына или нет? Однозначно, что любила. Разве об этом говорил Иисус Христос? А что говорю вам? Говорю всем бодрствуйте. Чтобы вор, этот дьявол, не подкопал изнутри и не опустошил. Чтобы не было пустых устремлений. Чтобы не было пустоты в жизни. Чтобы ничем другим не увлекались, как только в Бога богатели. Чтобы всегда считали себя странниками и пришельцами. Чтобы не быть однажды опустошенными и не знаешь, когда все похитили. Когда проживешь, подойдешь к концу своей жизни и думаешь, зачем же я жил. Казалось, все при мне есть, а к концу пришел и пустота. Ах, как надо! Каждый день бодрствуйте. Надо бодрствовать не только лишь тогда, когда переходим в вечность. Надо бодрствовать каждый день до вечности. Сколько нам Бог поможет жить. Не только к 80 годам, но не менее надо бодрствовать с раннего детства. Всю юность, всю молодость, все зрелые года. И всю старость. Я хотел бы, братья и сестры, сказать, что у дьявола свой подход к каждому. Каждому возрасту. образованным и необразованным. Каждому свой подход хитрый и лукавый. И я ни в коем случае не хочу поставить себе целью примеры только лишь приводить отрицательные. Да нет же! Положительных примеров очень много. Хотя я не знаю, каких примеров больше, положительных или отрицательных. Это, наверное, только лишь Бог может ответить на этот вопрос, каких примеров больше. Но нам нехорошо видеть только лишь положительное или только лишь отрицательное. Нам надо видеть и то, и другое. Меня всегда удивляет жизнь одного мужа Божьего, Неемию. Неемия тоже был пленник, и во время войны, во время пленения Израиля, он попал в столицу неприятелей. И я не знаю, каким это образом так получилось, что он достиг высшей степени повышения, стал виночерпием при царе Артаксерсе. Но быть виночерпием у царя – это самый высший титул, это самое большое доверие. Суть в том, что это не просто была работа такая, виночерпием быть. Тогда, кто хотел сделать покушение на царя, в вино добавлялось отрава, яд какой-нибудь. И царь мог пить вино только лишь из руки виночерпия, то есть человека совершенно доверенного, который гарантирует, что в этом вине нету яда. И вот это доверие, судьбу свою, жизнь свою он вручил в руки Неемии. Он был виночерпием. Да, большой высоты, конечно, достиг Неемия, это понятно. Но однажды Неемия встретился с братом своим и еще со братьями, тоже верующими людьми. Они пришли от Иерусалима, пленники, странники. Неемия спрашивает, ну как там братья наши? А те говорят, Иерусалим разрушен. Стены разрушены Иерусалима, ворота сожжены огнем, и храм до основания разрушен. И Неемия горько заплакал. Скажите, что за удивительный Неемия? Откуда у него такая любовь к Богу? За что он заплакал? Что он голодный? Что ему спать негде? Или семья скитается? Нет, ему хорошо. Он заплакал, потому что другим плохо. Он заплакал. А другой бы сказал, о Господи, благодарю Тебя. В период трудностей, когда всему Израилю плохо, а ты меня вот возвысил и так хорошо устроил, мои детки сыты, все у нас благополучно, я в безопасности, и все трудности переживу. Вот так бы мог он говорить. Он еще мог благодарить Бога и радоваться. И когда-нибудь еще быть полезным своим собратьям, что-нибудь дать, помочь построиться, там что-нибудь сделать. А вот у него не так, не так. Он заплакал. И своих переживаний он не смог скрыть от Артаксерса. И царь говорит, я вижу, ты за что-то переживаешь. Нет, нет, ты не больной, видно. У тебя что-то на сердце. Расскажи. Испугался Неемия. А все-таки говорит, я услыхал, что народ-то мой в тяжелых обстоятельствах. Ну а что ты от меня просишь? Государь, отпусти меня. Куда отпустить? На какое время? Если мы читаем дальше, 13 главу, то видно, что они договорились, что отпустил царь на 12 лет. Через 12 лет Неемия опять вернулся к Артасерсу на короткое время и опять отпросился, его опять отпустили. Ну, что ты просишь? А Неемия говорит, вот это, братья и сестры, вот на это я хочу вас особое внимание обратить, чего он попросил. Это самое первое, что он попросил. Я не буду открывать эту Библию. Это записано во второй главе, 10 стихе книги Неемии. Дома прочитайте. Я сейчас читать не буду из-за краткости времени. Я только лишь напомню, что попросил самое первое Неемия. Дай мне письмо к Асафу, хранителю царских лесов. Ну, это письмо к Асафу, это хранителю царских лесов, это, ну, по-нашему сегодня, ну, к министру лесной промышленности, другими словами, ну, который заведует лесом. Дай мне письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он мне выделил дерев. И вот здесь обратите внимание, для чего эти деревья нужны. Лес. Для чего нужен? Для храма Господня, для стен Иерусалима и для дома, в котором бы мне жить. Вот такой порядок. Повторяю. Для храма, для ворот, и для дома, в котором бы мне жить. Когда я впервые обратил внимание на этот порядок, я, братья и сестры, от радости и умиления плакал. Мне слезы показались на глазах. И не потому, что слаб, но слез нет. Уж очень я умилился вот отношением к делу Неемии. Он не мог сказать, дай мне лес для того, чтобы дом там построить. Ну, ворота, ну, конечно, и храм. Нет, вначале храм, потом ворота. Ну, а потом что останется? Для себя. Ой, какой он красивый. Ведь Неемия привык жить в роскошь. Если он был самый ближайший, доверенный царя, значит, и дети его жили в палатах царских. Значит, и стол у него был самый, ну, царский. Значит, и перины были в постели. Значит, и слуги вокруг ходили. Значит, и честь, и величие, полное внимание, забота и так далее. А здесь придет на развалины, получит лес, будет строить храм, будет строить стены, а потом будет строить свой дом. А где же семья должна жить? А он как-то об этом даже, это даже не проблема. Для его семьи, для самого себя. У него переживания, как же весь народ. Вот это переживание, тоска за народ, давало ему силы на все 12 лет все отстроить, все заново поставить, от всех врагов защититься. Я сознательно сейчас не перечисляю, какие он трудности встречал. Ну, знающие Святое Писание, знают и книгу Неемии, знаешь, любят ее. Но А потом, когда исполнилось 12 лет, в 13 главе сказано, и он пошел к царю, как договорился. Пришел к царю, и сказано, и уговорил царя, чтоб опять через короткое время отпустил. И пришел уже дедушка Неемия, на 12 лет старше, опять пришел в Иерусалим. А там опять трудности, опять нарушали субботы, опять, ну, я не буду подробности рассказывать, какие опять трудности, но и скажу, этот дедушка уже мог у царя через 12 лет, ну, пойти, ну, на пенсию старческую, ну, пожить спокойно. Нет, он через 12 лет, он уже без забот, без переживаний, уже не может, у него уже, ему уже не нужна спокойная жизнь совершенно. Он опять пришел. И в последней главе рассказано, сказано, какие он имел переживания через 12 лет. И выдавали некоторые своих детей за язычников, брали язычниц, изменили и так дальше, а он пришлось разговаривать строго, ну и так далее. К чему это все говорю? Вот вам положительный пример. Можно сказать, образец, герой веры. Ведь каждая жизнь наша пройдет. Только лишь что мы строили, что мы делали, чем занимались и что ставили краеугольным камнем созидания Церкви Христовой, созидания упования на Бога в детях своих, что мы ставили. Когда я пришел из заключения, последний раз, это было 8 лет назад, я сразу же поспешил в один дом, там брат, который на многие года предоставлял свое имение. На его участке построили палатку, собирались много лет. А к нему неоднократно приходили и говорили, прогони верующих, чтоб у тебя не собирались. Не могу, это храм Господен, он говорил на палатку. Храм Господен. Тогда мы этот храм и вместе с тобой сдвинем, бульдозеры пришлем. Мне это было не только угроза. Они пришли и сдвинули. Все сдвинули. А вещи его погрузили своими руками и отвезли в квартиру. Дали ему комнатку в доме. Такой вот типа общежития, общий коридор. А для них одну комнатку в 16-этажном доме. А все разрушили под предлогом того, что снос будет здесь здание строить. И на этом месте, где была палатка, вырыли глубокую-глубокую яму. Мы подослали машину с ковшом и сделали яму. Эта яма как памятник и сегодня стоит. Прошло 8 лет, так и стоит, никем не застроена. Как хороший памятник. Я бы хоть раз в год, но прихожу к этому памятнику, чтобы помолиться Богу. Нет, без сожаления, а поблагодарить Бога за тех, которые так любят Господа, и которые чают имение свое, жертвуя всем, но только лишь потому, что ценности Божьи выше личных ценностей. Так вот, я пришел в этот дом И говорю брату: Николай Иванович, а он же старец. Николай Иванович, я знаю, что вы и родились в этом доме. И для вас это имение, конечно, ну, ничем не восполнить, я это знаю. Но знаю, что вы никогда не жили на этаже, любите землю. Вы подыщите какой-то домик, который для вас удобен, чтобы остаток лет вы прожили на земле, а мы поможем вам купить. Я, братья и сестры, считал, что это справедливо, совершенно справедливо. И я знал, что наши братья... С этим предложением. А брат говорит: нет, я не согласен с вашим предложением. Почему? Разве это несправедливо? Да дело не в справедливости. Я уже собираюсь в вечность переходить. Это он тогда говорил, 8 лет назад. Кстати, он еще до сих пор живет. Слава Богу. И мы рады каждому его дню. Я собираюсь скоро вечность переходить. Я уже приготовил, что я скажу Господу. А когда я приду к Нему, поклонюсь и скажу: Господи, вот что-то мне дал, я положил на жертвенник, и Ты принял эту жертву, и я благодарю Тебя. И мне будет приятно. А если бы мне за все заплатят? Брат Миша, скажи, что я скажу Господу? Мне будет очень стыдно. Приду, поклонюсь и сказать нечего. Никакой жертвы не принес. Ничего не отдал от себя. Если я не знаю, искал своих удобств. А это так прекрасно, когда вот она в жертву. И благодарение Богу, что это жертву принято. Я почувствовал, что переубеждать его не надо. Я понял, что то, что, как он думает, это правильно он думает. И благодарение Богу, что до сих пор этот старичок со старушкой так и живут. Да, теперь уже тяжело прийти на богослужение. Для нас большая радость когда-нибудь заехать за ними и привести их на богослужение. Нет, они совершенно не считают, что и для них кто-то чем-то обязан. Нет, никогда я не слышал такого. Потому что они имели дело с Богом. Они Богу и посвятили самих себя. А что говорю вам? Говорю всем: бодрствуйте. Скажите, братья и сестры, кто наш самый первый враг? Нет, я не буду говорить дьявол, там это само собой разумеющееся. Но из людей. Я хочу вам сказать, кто первый, самый первый. Подойдите к зеркалу и посмотрите, и вы увидите его. Вы увидите самого вашего первого врага. Ведь скажите, наверное, вы все согласитесь с тем, что к ошибкам других мы строже, чем к своим, правда? Вы это все знаете. Других мы судим строже, чем себя. Может быть, мы не только лишь излишне строги, мы просто справедливы по отношению всем, а себе немножко скидку даем. И это уже в манере, это уже в характере, это уже в природе человека само по себе. Мы в целом, ум наш знает, что как нужно, но не так просто все осуществить в жизни своей не так все просто. Я был недавно в Сибири. Ну, мне рассказывали братья, за одну семью. Знаете, не бывает, наверное, так, чтобы все жили одинаково. Кто побогаче, кто победнее. Даже дело не в том, кто старательнее или не старательнее, не в этом даже дело. Но вот как-то у других получается больше, а у других скудость на столе есть. Наверное, это будет всегда. Вот так всегда будет. И вот один брат, имея хорошее хозяйство, живя зажиточно, у него во дворе много скота, ну, трудящийся брат, говорит другому брату, ну, который на другом конце села живет: «Эй, брат, приходи 24 декабря, как раз было, приходи вечерком, я тебе кое-что дам». Ну, чтобы и в его семье был праздник, Рождество. Ну, тот брат пришел. Ну, тот сказал, что, говорит, ты приходи не просто там с сумочкой, а на саночках приди. А сам задумал, что он даст этому брату, у которого бедная, большая семья и бедно живут. У него на чердаке были окорока, висели. И вот приехал брат на саночках, ну, что там даст? Ну, пошли на чердак. И вы знаете, брат рассказывает, посмотрел, говорит, вот этот был окорок. Я думаю, нет, он килограмма на 30 потянет. Ну, подарок такой, это слишком большой. Нет, вот этот. Нет, он самый свежий, я постарее дам. И выбирай, я почувствовал, что мне уже любой жалко. Любой жалко. Тогда брат говорит, на самый хороший, как ему казалось, брат, забирай скорее, пока дьявол не украл. И он был с братом. И радовался, что хозяин, что не обокрал его дьявол. Можно было... Суть даже не в окороке, а суть в том, что победил. Победил. Знаете, иногда у нас намерение и одно, другое, третье сделать, это когда подходит к сути, уже многое изменилось в пользу, не в пользу, но жертвоприношения. И как нас дьявол обкрадывает. Ну, наверное, каждый это замечает. Да и горе тому, кто этого и не знает, кто этого не замечает никогда. Как-то, наверное, года два тому назад мне пришлось быть в Подмосковье. Под Москвой есть церковь, я там принимал участие в служении. Ну и тема такая была в проповеди. Христос смотрит, кто как жертвует. Стоит у сокровищницы и смотрит, кто как жертвует. И сказал за женщину, что эта вдова больше всех положила. Потому что она положила все свое пропитание. Она больше всех положила. Ну вот так, знаете, а слово-то Божье, даже такое оно удивительное, что даже воспринимает каждый, даже проповедник и не подозревает, что каждому Бог дает во время слова. Лишь бы слово чистое говорилось, читалось. Одна наша сестра, бабушка уже, сидела в рядах. И я это слово очень коснулась. И она как так вот молитвенно размышляла. Господи, мне завтра 70 лет исполняется. Больше 40 лет я хожу за тобой. Никогда я такого чувства не испытала, чтобы все свое пропитание положила на алтарь. Никогда такого не было за все 40 с лишним лет. Позволь мне сегодня все отдать пропитание, хоть раз в жизни испытать удовольствие от того, такое, как испытала эта женщина. Испытать хочу. Достает кошелечек, вытряхивает все и кладет на тарелку, когда тарелка проходила мимо. Ну, а подружка ее и по возрасту такая же. Увидала и говорит, ну, тоже после богослужения, и говорит, сестра, Паша, что ты делаешь? Зачем ты все из кошелька достаешь? Она говорит, ну, знаешь, я решила все отдать, все свое пропитание, ну, хоть раз в 70 лет, ну, испытать, как это Бог благословляет. А написано, что хотя бы вы этом испытайте меня. Помните, за десятину, да? Не открою ли окна, не пресли вам. Ну, сели в электричку, едут эти две бабушки. И подружка ее все и журит. Паша, ты не права. Нет у тебя рассудительности. Вот придешь ты на свой восьмой этаж. Завтра тебе день рождения. Дети взрослые приедут поздравить тебя. А у тебя только еще через 4 дня пенсии будет. Я знаю, у тебя ни хлеба ни на что будет купить. Так что ты не беспокойся за меня. Я же, вот когда на возраст 70 лет, я хочу испытать. Если бы у меня все было, то это бы не считалось. Я бы, наверное, весь кошелек-то не вытягивала. Суть-то в том, что ничего нету. Значит, я положила все свое пропитание. Вот я и хочу. Вот так вот. Ну, а как ты 4 дня проживешь? Проживу, не беспокойся. Ну, ладно, хорошо, что я это знаю. Я принесу тебе, принесу. Вот такой, ну, среди подружек-то и разговор такой вот. Сошли с электрички, идут в метро. А знаете, как сейчас в Москве? По крайней мере, 2 года тому назад так было. Идешь к метро, и по две стороны торгующие, кто чем торгует, кто что несет, предлагает, даже не знаешь. Выбор такой, кто чего принес. И вот один мужчина, улицу, ну, сырую, держит за лапки, за лапу, подходит к этой сестре Паши, бабушке, и говорит, бабка, купи курицу. Да нет, сыночка, не буду покупать. Да купи, пригодится, смотри, какая хорошая, купи. Сыночек, да мне не за что. Да вы все притворяетесь, не за что, не за что. А вот посмотри в кошелек, ну посмотри. Видно, такой привязчивый мужчина. Да, сыночек, да ничего нет в кошельке. Правду говоришь? Да правду, а куда ж деньги ты деваешь? Да возьми, да и скажи. Сыночек, я в церкви была. И все деньги положила на алтарь Господень. Не обманываешь? Ну что ж мне тебя обманывать? Ну, забирай. Сунул курицу и побежал. Ну, догнала эта сестра и говорит, сестра, Паша, ты что? Откуда курица? А я говорю, сама не знаю, откуда. Стоит и плачет. Может быть, он дал мне курицу, чтоб я подержал или что? Стоит и ждет, когда он вернется. Когда убедилась, что он не вернется, пошла с этой курицей домой. Я скажу вам, братья и сестры. Она мне позвонила и пригласила меня на больничном столе она рассказала историю той курицы, которая поляла к столу. Скажу вам, дело совсем не в курице, совершенно не на это. А дело в заботе Бога нашего. Вы испытайте меня, говорит Господь, испытайте меня. Он даже разрешает его испытать. Ну, при определенных обстоятельствах, конечно. Бог нас воспитывает, чтобы мы бодрствовали во всех вопросах, во всякое время. Почему? Да потому что враг наш, дьявол, не имеет выходных. Его замысел – украсть, убить и погубить. Это его замысел. Замысел Бога – сохранить, осветить, упрочить и сохранить для царства своего. Жизнь складывается, скажу вам, братья и сестры, у всех по-разному. И цели каждый ставит разные в жизни своей. Не добиваются эти цели. Одни добиваются то, что искали, и другие то, что искали, в зависимости, кто чего ищет. Стучащему отворяется. Ну, ищешь ты, посвятил себя бизнесу, но получишь и бизнес, получишь богатство, ну, наверное, получишь и богатство. Ищешь, как угодить Богу. То, что ищешь, ты и найдешь. Как ты сердце к этому приложишь? Вот суть самого главного. У нас... Я был недавно на Кавказе, на совещании, и брат-служитель отчитывался о своей работе и говорит: братья, у нас, ну, называет конкретно, какая церковь, у нас один брат страшно увлекся бизнесом. Мы его приглашали на церковный совет, мы беседовали с ним бесполезно. Братья, я десятую часть отдаю Богу. Где записано, что не надо этим заниматься? Да нигде не записано. Занимайся ты чем угодно. Но чувствую, что ты увлекся чрезмерно. Он открыл какую-то фирму, не знаю, торгует уже с западными странами. Его фирма привозится уже не на машинах, а на эшелоны, вагоны, уже все. И даже самолеты лебезут его грузы, его фирмы. И сюда прибывает. Все в движении. У него очень крупный уже, ну, гараж, где крупные такие машины стоят, Волвы, на дальних перевозках. У него очень большой офис, у него, ну, словом, много-много что у него. Но братья уже вызывают и говорят, что, дорогой, милый мой, пропадешь. Ну, братья, подождите немножко. Через месяц я дам ответ. Я сам уже думаю, что слишком далеко зашел. Через месяц встречается. Говорит: братья, тормоза отказали, и я несусь без тормозов. Не мешайте. Не мешайте мне, грешно как-то удержаться в себе. Ну... Обратись к Богу. Бог знает, как остановить тебя. Нет, остановить уже запущено невозможно. Ну, тогда давай предадим Богу. Бог знает, как тебя остановить. Помолились. Он улыбнулся. Ну, пронесет, мол. Скажу вам, за один месяц обанкротился полностью. Дело в том, что какие-то подложные документы, кто-то за него расписался. Блин, расписался это он, только лишь не знал под чем. Словом, суд присудил той фирме, с которой он торговал, выплатить 3 миллиона штрафа за поддельный документ. Словом, распродал все, остался у двухкомнатной маленькой квартирки, все буквально. И еще должник перед Банком России остался, что-то в несколько миллиардов рублей. И каждый день промедления расчета накручивает все спины, проценты, и он понятия не имеет, каким образом он может выкарабкаться. Скажите, что это? Бог знает день, как нас остановить. Иногда нам кажется, что мы чего-то достигли в жизни. А много ли нам надо? Иногда не только лишь мы что-то не можем остановиться, а просто не желаем остановиться. А потом уже настолько увлекаемся, что уже не остановиться. Но это уже наша проблема. У нас своя специфика, у вас своя специфика. Дьявол к нам с одной стороны подходит, к другим с другой стороны. Что говорю вам, говорю всем. Бодрствуйте. Чтобы дьявол изнутри никого не опустошил. Вот это очень важный, принципиальный вопрос. Чтобы нам в день явления его, ну, не постыдиться. Но когда, знаете, я повторяю эту же мысль, когда откроешь все замки и снимешь печать, и откроешь дом, который ты охранял, а там не будет ли пусто, не украл ли дьявол своим подкопом. Бодрствуйте. Чтобы не были опустошены дома, сердца наши, бодрствуйте. Суть не в том, братья и сестры, как мы, чего достигли здесь на земле, мы странники и пришельцы. А суть в том, что мы собрали на небе. Собирайте себе сокровища на небесах. В этом суть. Одни поклонятся Богу и скажут: «Господи, благодарю Тебя, что вся моя жизнь была жертва Тебе. Все мои помыслы на земле были помыслы, как угодить Тебе. И благодарю Тебя, что Ты меня употребил при всей моей ограниченности и способности. Да, 10 талантов я никогда не имел. Я, может быть, один всего-всего, совсем мало. Но этот один принес тебе славу, приумножил тебе величие. Вот это самое главное, чтобы было каждому из нас. Я часто вспоминаю свою маму. Знаете, ну, в самом лучшем воспоминании. Я повторяю, я не устаю вспоминать детство свое. Думаю, что и вам что-то, скажем, пятилетней давности может забываться, то, что в детстве не всегда запомнилось в сознании, наверное, и у вас. Так вот, я помню, когда очень мне хорошо запомнилось, когда детство мое проходило во время войны. В Ленинграде, во время блокады, когда уже все соседи нашей квартиры умерли от голода, все. И мы уже ждали своего часа. Мама принесла нам кусочек сыра. Помню, брусочек такой сыра. Это норма месячная. Она купила. Но она не стала делить на сколько-то дней. Она решила так вот, порезала на 4 части. И каждому из нас дала по кусочку. У меня 3 сестры и я. А сама ушла куда-то на кухню. У нас общая коммунальная квартира была. Сестры мои быстро съели свой кусочек сыра. Вот все еще. Ну, баловался с ним, то есть не торопился жевать слово. Мама приходит и говорит: дети, вы съели сыр? Я говорю: нет, я не съел. Сыночек, дядя Коля умирает. Это сосед наш. Дядя Коля умирает. Я подошла к нему и говорю: какое ваше последнее желание? Оно всегда выполняется. А он говорит: кушать хочу. А у нас ничего нет, кроме твоего кусочка сыра. Давай отдадим. Ведь последнее желание должно выполняться. Я, конечно, отдала, маму понесла, я за ней побежал. Посмотреть, как дядя Коля будет кушать мой сыр. Смотрю, она дает ему сыр, он улыбнулся, он же рукой не двигал, она положила ему в рот, кивает головой. Но сыра кусать уже у него не было. Вот так и умер, с одним кусочком, торчащим изо рта, сыр. Мама ушла, а я все крутился рядом. Сыр взять обратно, чтоб не пропал. Мама заметила, что я хочу сделать, и говорит: сыночек, нельзя этого делать. Она не сказала, что это не гигиенично. Она не это сказала. Она сказала: сыночек, то, что ты положил на жертву, брать уже нельзя. Бог принял твой кусочек. Этот кусочек вызвал благодарность Богу. Ты разве не видел, как он улыбнулся? Сколько радости принес этот кусочек. Воздай славу Богу. Свернули его в простынь и положили там на тротуаре. Гробов не было. И солдаты уже к вечеру проезжали и грузили в самосвалы и увозили на кладбище. Мой сосед с моим кусочком сыра был отвезен на кладбище. Это не эпизод, как эпизод. Но вот я уже имею своих детей. Я размышляю иногда: Господи, сколько надо мужества материнского, чтобы отобрать у ребенка своего ребенка. Не излишество, а последний кусочек сыра. И отдать умирающим, чтобы кто-то воздал славу. Да, Бог нас сохранил и провел, и без кусочка сыра остались жить, слава Богу. Но суть-то в том, что иметь мужество. Вот. Поступить так, чтобы умирающий прославил Бога. Для этого нужна была жертва, для этого нужно собрать было у сына кусочек сыра. Последний. Я хочу сказать, братья и сестры, нам надо бодрствовать. Нет. Я сейчас ни к чему не призываю к другому. Я им не к материальному служению не призываю. У меня нет этой цели. Я хочу только лишь сказать, братья и сестры, надо нам бодрствовать и трясниться. Надо, чтобы ценности духовные у всех были бы выше материального. Это обязательно необходимо, без этого невозможно угодить Богу. Без этого невозможно было угодить Даниилу, который заплакал, видя трудности, хотя жил в беззаботности и в изобилии. Я еще раз повторяю то, что я почитал. Должно бодрствовать Обратите внимание, что Христос еще не восходил на Голгофу, а уже переживал за свой приход. Второй приход. Вы помните, с каким переживанием он смотрит в 20-е столетие и говорит: «Приду на землю, найду ли веру в земле?» Что за причина, побуждающая его к переживанию? Почему он переживает? Он не переживает, зайду на Голгофу, хватит ли мне силы? Нет. А вот когда приду второй раз, найду ли веру на земле? А это уже персонально ко мне относится, и к тебе, и ко всем нам. Вот это и относится. Я скажу вам, истина — это суть переживаний. Чтобы научить детей богобоязненности. Чтобы смысл жизни, чтобы был. Чтобы... Я не против научить детей специальности, любить труд, прививать послушание, но при всем этом богобоязненность, чтобы была. А я вам скажу, это нелегкая задача. Не только у нас, где я живу, но и у вас, где вы живете. Это везде трудная задача. И мы не будем говорить, где легче, где труднее. Везде нам нужно быть. Смотреть с одних позиций Божьих интересов. А в целом-то его интерес – это наш интерес. Да будет имя Господне благословенно. И я желаю вместе с вами помолиться Богу во всех нас, чтобы все мы всегда бодрствовали. Аминь. Помолимся. Ну, братья и сестры, у нас еще полчаса времени, если смотреть за часами. Пожалуйста, если есть вопросы какие. Да? Прекрасно. Скажу историю, я этого не знаю, удался он или нет, в смысле, прокопали до конца или нет. Но эта история кончается тем, что замыслы врага, они перестали быть опасности, когда этот генерал узнал об этом, когда замыслы неприятеля уже были раскрыты, тогда и прекратилась опасность. Вы поняли, да? Вот именно вот в этом. Потому что уже, когда враг уже знает, что раскрыт его замысел, нет смысла было и копать. Потому что встретить уже понятно чем. Вот так. Нам небезызвестны его замыслы, братья и сестры. Его замыслы нам небезызвестны. Ну, если есть вопросы... Я хочу вам сказать, братья и сестры, если уже мы, у нас и тема сегодня о подкопе, о том, что нам надо бодрствовать. Но в нашей стране, вот, тема-то как раз сегодня вот именно такова. Я знаю, что для вас не безразлично, как обстоят дела в тех местах, где вы когда-то и жили. И да, это и неудивительно. Переселиться-то переселились, а все равно кое-когда А не то, что у некоторых, а у подавляющего большинства вспоминаете в молитвах ваших. И Бог и благословляет, и помогает, и те места, где, ну, вами освобождены, Бог заполняет другими. Ну, это естественно, вот это-то и хорошо. Хотя не так и легко, но восполнить то, что вот где, может быть, и были. Но я хочу сказать, вот некоторые церкви, которые, ну, я думал, что, наверное, прекратят существование, наверное, все уедут, наверное, в основном из немцев были эти церкви. Посетил сейчас Сибирь, Алтайский край, смотрю, возьмите, например, Славгород, было богослужение там, полно народу было, полно, я говорю, позвольте, у вас, насколько я помню, было, ну, не больше тогда, когда никто не уезжал. Вот так, говорит, из мира очень многие приходят и обращаются к Господу. А для меня это очень приятно, очень приятно. Думаю, здесь не обошлось и без ваших молитв, безусловно. Мы 2 года тому назад прошел съезд в Туле, где съезжались братья, принимали различные решения, различные. И вот по вопросу регистрации наших общин. Вы знаете, наша страна – это особая страна. И не похожая со своими законами по отношению и с обычаями, по отношению других стран. Я это понимаю. И мы приняли такое решение на съезде. Вопрос регистрации общин не возбуждать. Никого, никакие общины пока не регистрировать. И если этот вопрос встанет как необходимость, то собрать съезд и на съезде примем решение, соответствующее тому положению, которое будет. Понятно, да? А пока никакой регистрации. Почему мы так решили? Дело все в том, что, да, СССР распался, его больше нету. Теперь границы, теперь таможни, теперь визы нужны, там вот в Пригвалдику, например, не проедешь. Ну, да и Молдавия от Украины, таможня, да, пошлины платить надо, если приезжаешь, там, Украина, Россия, ну и так далее, непривычное дело. Но... Братство у нас одно. На съезде присутствовала и Прибалтика, и Средняя Азия, и Кавказ, грузинские, армянские, там вот республика, и Закавказье, и Азербайджан, и Сибирь, Урал, и Молдавия, и Белоруссия, и Западная Украина, и Прикарпатья. Словом, все. Для распалась всегда в Москве на отдельные такие союзы, а Совет Церкви не распался совершенно. И мы живем интересами друг друга. Ну, например, в Молдавии, например, закон о религиозных культах, ну, пожалуй, самый неудачный. И мы никак не можем, зарегистрировавшись, и выполнять этот закон. Например, 2-й пункт закона в Молдавии сказано так. Прозелитизм запрещен. Это значит, перетягивание с веры в веру запрещено законом. А это что такое? А это то, что если вдруг скажешь с кафедры, что иконопоклонение – это идолопоклонение, то это уголовное дело. Вот так. Да, еще этот закон не в действии. Понимаю, что есть экономические трудности, есть, и они большие, очень большие. Но, слава Богу, прошла зима, никто не замерз дома. Хотя, если вам представить себе, чтобы надо более конкретным быть, например, кто жил на этажах, на 5-м, 8-м, 10-м этажах и так далее, температура доходила до 5-7 градусов тепла. Вот... Конечно, детей надо было обязательно маленьких вывозить куда-нибудь, где-то переждать, если есть морозы. Почему? Отопление государство не имеет, но поддерживали температуру ровно такую, чтобы не разморозить трубы. Вот и все. Ну, как парное молоко, вот трубы были. В теплую погоду нормально, а так... Ну, конечно, есть газ, можно отапливаться газом. Дома, например, частные, но там сейчас своя валюта. За отопление дома 300 лей. 300 лей – это, скажу вам, средняя пенсия 50 лей, средняя. Но не 85 лей, это считается повышенной, потому что срок лагерный мне засчитался как реабилитированный, мне, в общем, добавили и пенсию даже. А так в целом 50-60, ну 70 лей. А только за отопление газом 300 лей. Многие подали заявление, что им обрезали газ, по крайней мере, на зиму. Потому что... А? На месяц. Это только на месяц. Но по 300 лет такой зарплаты не бывает. Такой зарплаты не бывает. Ну, по крайней мере, я не слышал. Ну, и, конечно, нельзя сказать, что кричать, что все пропало. Да ничего не пропали. Совершенно не пропали. Все пришли остаться в одну комнату. Топили печечку чугунную или железную, обогревались, а тут весна, опять переходили в другие комнаты, нажили нормально же сделать, и все, пережили все. Слава Богу. То есть я хочу сказать, что остались целы. Все раздали, слава Богу. Для нас очень важно, братья и сестры, когда мы нуждаемся, чтобы приучать народ Божий. И наша эта цель всегда была. Братья и сестры, протягивать руку надо не по сторонам, а к небу, к Богу, который богат всякой милостью. Так мы воспитываем народ Божий. Да, конечно, подходят и говорят, брат, что делать, понятия не имею. Завод расформировали, там вот мебельную трикотажную фабрику, там прочее, тысяч народов ушли, 5-7 детей, как кормить? Как кормить, брат мой? Почему? Вы не знаете, в который час придет Господь с вами. И еще. Если бы ведал хозяин дома, в которую стражу или в которую пору ночную придет вор, то не дал бы подкопать, бодрствовал бы. И не получилось бы крушения в его ожидании. О чем здесь разговор? Не дал бы подкопать. Братья и сестры, враг душ человеческих, он очень коварен. Если не удастся в ворота пройти, вероломно, то ищет своих путей, других путей. Не может лестью проникнуть. Будет плоскательством входить в то сердце, чтобы как-то нарушить покой. Если ничего, но совершенно ничего не получается у вора, то, сказано, делает подкоп. Представь себе бодрствующего сторожа, который хранит богатство в доме, допустим.

стон искупленной души. Истину хранить, что дал Всевышний. Чагара нова дорожить, память добрая о доме том, где любовь отзывчива в согласии, несравненным будет нам богатством до последних дней в пути земном. Добрая о доме том, где любовь отзывчива в согласии, несравненным будет нам богатством до последних дней в пути.